Глава вторая. Багряный лабиринт. «Змеи! О, мои болотные змеи!» Донесся до меня, будто со всех сторон, сразу страдальческий гнусавый голос. «Забрали! Забрали их у меня!» «Твою так за ногу суставчатую!» Напугал гад. Заорал неожиданно. А я хоть и слышал только что его злобный голос, все равно вздрогнул и подпрыгнул. «Какие еще змеи? Какие еще болотные?» «Забрали! Забрали! Змеек моих прикормленных, солдатиков моих ползучих, солдатиков ядовитых, кусачих и шуршащих! Забрали!» «Послушные, ядовитые, ползучие и кусачие солдаты?» Ну, Мяр, гневный изгнанник, только что дал ответ на эту загадку. Ответ — змеи. И да, это на самом деле страшно, если у твоего врага под рукой целая армия ядовитых ползучих гадов. Припав к мокрому полу, я невольно задумался. Это что же за сила у того упомянутого старичка Лохра, раз он сумел не просто изгнать с острова Мяра, но еще и забрать у него прирученных и прикормленных змей? Что за сила у дедули невиданная? Чтобы все змеи разом отвернулись от своего хозяина. Ведь он их даже не убил, не прогнал, а забрал. Видел я однажды в реале, как у хозяина пытались овчарку немецкую забрать. Клочья и брызги крови летели тогда от несчастных забиральщиков. В общем, старичка Лохра я сразу занес в мысленный лист жутко опасных существ, поставив его сразу после Мярра. Потому как я намеревался в будущем обязательно заглянуть на тот остров Лохров, где в глубокой-глубокой яме под жидкой грязью закопано что-то интересное. Вот только как сыскать в гигантских по протяженности катакомбах затерянный непонятно где грязевой остров, который вполне может оказаться простой кучей грязи где-нибудь в узком полузатопленном тупиковом коридоре? «Забрали!» Страшный голос затих вдали. Этого я и дожидался. Взглянув на притихшего ползуна, я медленно поднялся, но выпрямляться во весь рост не стал. Ноги полусогнуты, туловище чуть наклонено вперед. Действую осознанно, отчетливо понимая, что мой запас везучести, если и не исчерпан полностью, то в бочонке с надписью «Удача» осталось совсем немножко, пара ложек на донышке, если усердно поскрести. Любительские похождения закончены. Начинаются рабочие будни профессионального тихушника, желающего добиться многого на этом поприще, и поэтому не собирающегося лажать. Шаг вперед продвинул меня на метр. Я не боялся быть замеченным. Слух подсказывал, что Мяр с гнусным, но пока еще неведомым обличьем находится далеко от меня. И ступил я не абы куда, а на выпуклый и шершавый камень, легко принявший мою тяжесть. Еще шаг. И еще. Я продвигаюсь вглубь мерзкого багрянца, пугливо осматриваясь по сторонам. Чувство робкой лани в пещере тигра не исчезает, но оно мне не мешает, скорее помогает. Я прошел немало, с тоской обнаружив, что здесь хаос узких и крайне узких проходов, ведущих во все стороны и, несомненно, скрещивающихся и вновь разбегающихся. Это на самом деле жуткий лабиринт. Багровый лабиринт. Меня окружают темно-красные стены, сочащиеся ярко-оранжевой влагой, медленно стекающей по трещинам и сколам к полу, состоящему из камней, грязи, щебня и красной глины. Я словно в утробе гигантского монстра оказался. Ноги переступают с камня на камень, я избегаю окунать стопы в непонятную багровую жижу с оранжевыми разводами, напоминающую загустевшую кровь неведомого зверя. Не из страха, просто не хочу оставлять за собой отчетливые отпечатки, если придется убегать и скрываться. Чем меньше оставляешь следов, тем лучше. Бульканье, звон капель, журчание, хлюпанье, странные сосущие звуки сменяются тоскливым бормотанием уходящей куда-то воды. На поверхности багровой жижи вспухают и лопаются большие пузыри, добавляя к общему шуму звуки хлопков. Все вместе звучит отвратно, ничуть не напоминая прелестные звуки природы. Но я очень рад этой какофонии. Она скрывает мой собственный шум. Единственное подходящее для этой местности сравнение – подземное мрачное болото. И здесь запросто могут оказаться топкие места, способные проглотить меня в мгновение ока. Я крадусь и крадусь вперед, сворачивая только если натыкаюсь на стену. Сворачиваю хаотично, предварительно прислушавшись, поймав ушами голос Мярра и уходя в противоположную сторону. Я пока не желал сталкиваться с хозяином всего дома. Сначала я хотел воровато здесь осмотреться и лишь затем уж начинать вести себя по-хамски громко и нагло. Я изучал территорию, где вскоре предстоит схватка не на жизнь, а на смерть. Проиграть я права не имею. И полагался я не только на память. Моя карта пополнялась и пополнялась. Однако рисунок на ней выходил крайне рваным, изобиловал слепыми белыми пятнами, порой приходилось возвращаться на десяток шагов назад и вновь протаптывать маршрут. Вот тебе и Капс показал свой первый злой оскал. Честно говоря, я невольно задумался, а может, стоит отложить боевую вылазку ровно на сутки? За это время штрафные санкции спадут, все вернется на круги своя, и мне станет гораздо спокойнее на душе. Но жажда приключений не давала мне остановиться. Я хочу выполнить задание как можно быстрее, выполнить с блеском, и быть только может получить продолжение задания, что может перерасти незаметно в длинную цепочку. Добыча. Каждый шаг дарил мне нечто новое, в созерцательном смысле слова. Причудливая трава, будто бы вырезанная из дымчатого хрусталя, покачивала стебельками на выступах стен. Пятнистые, словно растительные леопарды грибы, грозно пучили шляпки, сидя на каменистых кочках. Что-то вроде кроваво-красных кувшинок плавало поверх воды, а сверху свисали длинные полупрозрачные зеленоватые лианы. Внутри них стремительно бежали красные токи соков. Сколько всего вокруг, а я едва-едва углубился в багрянец. Но перепало мне от всего неведомого великолепия крайне мало, совсем мало. Я протягивал руку, осторожно брался за основание толстого пятнистого гриба, мягко тянул на себя, и гриб разлетался в труху, хотя отнюдь не был гнилым. Иногда для разнообразия он превращался в быстро темнеющую и пропадающую кашу. Я обрывал 2-3 стебелька хрустальной травы, но в ладонях лишь пустота. К земле летели жалобно посверкивающие искорки, исчезающие за мгновение. Я хватался за лиану, и мое лицо орошало струя красного сока с острым растительным запахом. Лиана же скручивалась, как от огня, и куда-то пропадала. В общем, око видит, да зуб не имет. Проклятье! Снова Капс. Впрочем, уверен, эти растения непростые. Ой, непростые. Для их сбора требуются какие-то умения. Ведь не зря в мире Вальдира существовали гильдии травников, собирателей и прочие школы, обучающие различных специалистов. А я в этом деле полный лапоть. Однако попыток я не оставлял. И пусть крайне скудный и ужасно бедный, но кое-какой урожай я все же собрал. Озвучивать смешно. Настолько жалким был улов. Однако я все же стал гордым обладателем 3 десятков стебельков травы, 4 грибов, 2 обрывков лиан. Помимо этого обзавелся 36 склянками, заполненными красной жижей и соком лиан. Откуда склянки? Новый улов. Их вокруг плавает немалое количество. Баночки, скляночки, колбочки, бутылки. Вся стеклянная тара колыхалась в красной воде, изредка со звоном сталкиваясь и вновь расплываясь, либо же разлетаясь на осколки. Заплечный мешок потяжелел, хотя я глубоко сомневался, что смогу что-то сделать с багровой водой. Впрочем, остановившись, я вперил пытливый взор юного подавана в свою доморощенную карту и убедился, что во время недолгих похождений не столь далеко отошел от выхода. Значит, сумею и вернуться. Хватая все, что под руку попало, не обращая внимания на неудачи, я бесшумно двинулся в ту сторону, откуда пришел. Удастся ли? Получилось. Мне удалось не столкнуться с владельцем сих хором, карта не соврала, что позволило не заблудиться. Вот и дверь. Вот сомкнутые каменным мешком угрюмые стены. И вот решетка в полу, осклизлая и родная. Лишь бы приподнять удалось. Эта решетка поддалась. Первый этап пройден. Я плюхнулся в колодец, решительно набрал в легкие цифрового воздуха и нырнул в виртуальную бездну. Бездна отдавала запахом тины и помоев. Вторая решетка осталась последним препятствием к свободе. Я помнил, что она намертво перекрыла проход, не поддавшись отчаянным рывкам. Но раз уж я весь из себя предусмотрительный и правильный, значит, надо попробовать еще разок. Вдруг тогда я не заметил какого-нибудь рычага или задвижки. Запаса воздуха хватило. Вскоре я уперся лбом в препятствие и, начиная сверху, принялся ощупывать решетку, пытаясь найти причину, из-за которой не смог открыть дверку в прошлый раз. Что-то тут точно есть. Не бегают же здесь невидимые сварщики. Впрочем, если вспомнить дублю, то сразу становится ясно, что в древних катакомбах под Альгорой имеются свои причудливые службы ремонта. Мне удалось найти причину с третьей попытки. Камень. Между решеткой и стеной был зажат небольшой темный камешек, послуживший клином, застопорившим весь механизм. Мелочь, а досадно. Сейчас я безо всякой спешки его убрал. А если бы, к примеру, я улепетывал, что есть духу, а у меня на пятках висел мяр помойный, жаждущий надрать мне зад, вот бы я повеселился, пытаясь отыскать крохотный камешек в полной темноте и при этом отбиваясь от грызущего мой загривок врага. Вывалившись наружу, я выбрался из канала с канализационной водой, осмотрелся воровато, с облегчением понял, что не вижу чужих силуэтов. Сейчас я отнюдь не жаждал новых знакомств с игроками или местными. Я помчался прочь от мерзкого багрянца, по пути убивая монстров, не брезгуя и мелкими серыми мышами первого уровня. Добычу делил пополам. Половину отдавал ворчащему ползуну, отъедающемуся у меня на плече, другую приберегал в мешке для загадочного сказочника. Сказочник встретил меня радостно. Можно сказать, восторженно. Ну еще бы. К нему гости чай не каждый день заглядывают на огонек. Отдав деду 3 емкости с водой, я уселся. Дождался, пока он обильно польет корни дуба, и перешел к делу. «Хочу познать я новое», — бухнул я, решив не бегать вокруг да около. При этом я с запозданием стирал с лица и груди остатки красных потеков, давших мне боевой раскрас. «Говори, друг Шмык», — решительно ответил Крутован. «Если смогу, помогу. А как с поручением моим?» «Работаю над его скорейшим выполнением, дедуля», — поспешил я заверить старика в своем усердии. «Просто действую осторожно и с оглядкой». «Верно поступаешь. Так в чем же заковыка?» «В этом. Я вывалил перед стариком недавнюю добычу. Грибы, лианы, трава, склянки с красной водой и красным же растительным соком из лиан». «Да уж», — кивнул я. «Там много такого. Но собрать толком не получается, рассыпается и расползается прямо в руках. Да и стоит ли вообще собирать? Может, нет прока от такой добычи?» «Прок есть от всего», — нравоучительно заметил Крутован, беря одну из склянок. «Даже от гнилой болотной воды есть прок. Ею можно лечить бородавки и чистить от черной ржи оружие древних умертвий, обретающихся в пустынных подземельях». «Ого! Я запомню». «Запоминай, запоминай. Вот в этой склянке сок едкий. Сок крепкий, бурлящий, очень злой, едучий и кусачий. Ну-ка». Не успел я опомниться, как Крутован залпом опрокинул в рот содержимое одной склянки и, крякнув, принялся чмокать губами, оценивая вкус ужасного напитка. «Да, тебе такое пить нельзя, отрок». «И не буду». «Молод ты еще!» «И в старости такое пить не буду». «Но полезность всем соки есть, и полезность великая. Очень неплохо ослабит сей сок действие страшного яда, коим обладают ужасные летающие чудовища-стрелохвосты, обитающие высоко в горах, где они парят в восходящих потоках воздуха и высматривают добычу». «Где мы и где горы?» — вздохнул я. «Но запомню». «И сок этот дорогой зело», — добавил Крутован и усмехнулся с пониманием, заметив, как я дернулся и навострил уши. «Да-да, зело дорогой. Ты думал, от яда стрелохвостов много найдется лекарства? Сейчас лечат травяной эльфийской настойкой, стоящей столько, что отравленному воину проще и дешевле устроить пышные похороны, чем найти для него глоток антидота. Про благотворное действие сего красного сока алхимикам и лекарям ведомо, однако мало где можно найти эти растения. Слыхал я, что попадаются подобные лианы крайне редко, и лишь там, где обитают страшные лесные великаны-людоеды в ужасном дремучем лесу». «Хм», — задумался я, — «запомню, ой, запомню». Еще бы! В мерзком багрянце переполненных целительным соком лиан имелось превеликое множество. Просто превеликое количество. А золотиться можно. А долго ли сок сохраняется? Хороший и мудрый вопрос. Недолго. Меньше четверти дня. Затем сок выдыхается и годится разве что для чистки сапог от налипшей грязи. Понял. А вот это? Здесь вода. Обычная вода, смешанная с красной глиной и минеральной пылью. Выглядит зловеще, даже грозно, но это лишь окрашенная вода. Не больше. Ясно. Для поливки корней ваших сгодится? Еще как. Тогда прошу. Я без сожаления отдал склянки с красной водицей. Поливайте. Благодаря тебе мои пересохшие корни вновь познали вкус жизни, вздохнул старик растроганно. «Посмотри!» Я взглянул в сторону двери и с удивлением увидел, как по сухой каменной стене медленно ползет тонюсенький корешок, упорно преодолевая дорогу к лестнице. А там внизу вода. Много воды. Много удобрений. Старик пытается добраться до бесконечного источника воды и пропитания. Похвальное желание для каждого мужа. «Мне бы еще воды! Еще еды! Еще времени. И, возможно, я осилю путь до живительной влаги и пропитания». «Я помогу всем, чем смогу», — твердо пообещал я. «Дед Крутован, а эти грибы?» «Ну-ка». Старик хорошенько принюхался, осторожно откусил кусочек, тщательно прожевал, почмокал губами и заявил. «Съедобно». «И для меня?» — не замедлил я уточнить. Я справедливо полагал, что наша с Крутованом физиология разительно отличается, и перестраховался. «О, да! Для всех, кроме орков и полуорков, грибы весьма питательны. Придают сил, приращивают бодрость и быстроту. Ценная находка. Название не ведаю, но знаю, что встречаются такие грибы не везде. Можешь смело вкусить их, друг Шмык, и не останешься разочарован». «Спасибо. Ну, а лианы? Что с ними делать?» «Ничего. Съесть можно, но устанешь жевать. Лианы ценны своим соком, но не жесткой корой». «Угу», — вздохнул я, скрывая разочарованность. Было с чего немного опечалиться. Дело в том, что я искал способ использовать среду обитания мяра помойного против него самого. Ну, вдруг бы сок лиан оказался для него ядовитым, или грибы вызывали корчи. Однако с этим не повезло. Находки не были зряшными. Польза и новая информация в наличии, однако, не более. Оставалось последнее. «А вот эта трава?» «А про это растение диковинное мне неведомо», — развел руками дед, с любопытством изучая хрустальные стебельки. «Хотя, ну-ка, ну-ка, неужто она самая?» Пробовать траву на вкус Крутован не стал. Он растер траву между ладонями, растер в кашу, можно сказать, скатал получившуюся массу в шарик и положил прямо в перекрестье солнечных лучей, отраженных от зеркал. Не прошло и минуты, как завился дымок. Растертая трава затрещала и начала тлеть. И я с большим удивлением увидел замерцавшую в воздухе величественную картину великолепнейшего замка, расположенного на площадке, вырубленной в крутом склоне заснеженной горы. Внизу под замком медленно проплывали облака. Ветер гнал их куда-то вдаль, к синеватой линии бесконечного далекого горизонта. Над островерхними крышами замка в воздухе парил величавый белоснежный дракон, на чьей спине восседала златокудрая воительница в сверкающих серебром доспехах. Через пару мгновений видение замерцало, затуманилось, а там и вовсе исчезло. «М-да. Фига себе галлюцинации!» — буркнул я. «Трава вставляет!» «Не знаю, что еще за вставляет отрок, но картина тебе не привиделась. Мы видели то, что некогда видели предки травы, те стебельки, от чьих семян была рождена собранная тобой трава. Понимаешь?» «Родовая память?» «Точно! Название сего растения просто и незатейливо. Пометунья. Однако многие чужеземцы, на вроде тебя, отчего-то порой кличут траву цветами Алисы. Кто такая Алиса? То мне неведомо. Ответил ли я на твои вопросы, друг Шмык?» «О, да», — вздохнул я. «Спасибо, дед Крутован. Прими от меня в дар мясо за помощь твою. А я снова в путь пускаюсь». «Туда?» «Туда», — подтвердил я, вставая и делая шаг к лестнице. «В гости к Мярру». «Пусть удача светит тебе ярко!» «Пусть!» — согласился я и покинул обитель Крутована-сказочника, осторожно обойдя тонкий корешок, стремящийся к воде, и начав спускаться по крутой лестнице, ведущей в столь знакомую и уже почти родную тьму. На этот раз я свернул направо. Пока я отлучался, Мяр Помойный, похоже, наворачивал и наворачивал непрестанно круги по своему обиталищу, потому как он заметил, что у него в гостях кто-то побывал. Теперь его зловещий голос звучал злобно, безумно, предвкушающе. Мяр буквально завывал, разрывал воздух воплями. «Кто-то здесь был! Был! Сорвал мои травы! Собрал мои грибы, оборвал мои лианы! Найду! Неужто лохры? Неужто вновь решили изгнать Мяра Гневного? Не выйдет! Не выйдет! Я первый доберусь, первым сожму на шее гостя нежданного все свои 220 пальцев когтистых! Выжму из него жизнь! Выдавлю до кровинки! 220!» Беззвучно охнул я, стелясь у стены по заполненному красной водой коридору. 220 пальцев! Это известие о достоинствах противника еще больше воодушевило меня на следующий вывод. Сталкиваться нам пока не надо. Я не тороплюсь быть удавленным таким количеством пальцев. Поэтому я продолжил шарахаться по вражеской территории, перепрыгивая с камня на камень, проходя по стенным трещинам, цепляясь за выступы, вглядываясь и всматриваясь в каждую дыру или даже малейшее углубление. Мой слух постоянно отслеживал перемещение Мяра. Я делал все возможное, чтобы избежать с ним встречи. Я осматривался, оглядывался, окидывал взором близлежащее пространство, сканируя каждую деталь воспаленным взглядом, выискивая и выискивая то самое заветное, ради чего я сюда и приперся. Музыкальный инструмент Крутована-сказочника. Хоть я и был нацелен на убийство, чего уж скрывать, но прекрасно осознавал, что желание — это всего лишь желание, а вот возможности — это возможности. И для трезвости суждения я не забывал поглядывать на сиротливое окошко с печальными данными. Текущий уровень персонажа — 19. Сила — 30. Интеллект — 2. Ловкость – 44, выносливость – 30, мудрость – 2, доступных для распределения баллов – 0. Мой ползун тоже пока не мог похвастаться боевой мощью, хотя боевитости при борьбе с сырым мясом было хоть отбавляй. Сражаться пока нельзя. Я искал старую музу, искал как только мог, страстно желая выполнить задание. И нашел. После третьего часа трусливого бродяжничества по багровым подземным ходам я сумел отыскать камень, выглядящий как выпирающий бок стены, но оказавшийся хитрой крышкой, прикрывающей глубокую стенную нишу. И вот там-то оно и было — сокровище! Свертки и сверточки, камешки и бусины, палочки и сучки, монетки круглые и квадратные, целые и дырявые, сапоги без пары и деревянные сандалии, части какой-то одежды, наконечники для стрел, для копий, обломки мечей и топоров, гвозди разные, гнутые и прямые. Сокровище Мяра Помойного лежало прямо передо мной и выглядело кучей мусора, каковой, по сути, и являлось. Однако я капризничать не стал. Я запустил руки в кучу и принялся сгребать ее в мешок. Сгребать подряд, не разбирая, где что лежит. Грузоподъемность не подвела. Да и сокровищ не то чтобы шибко много было, так что я выгреб все подчистую, после чего развернулся и опрометью бросился прочь, с шумом расплескивая багровую воду, огибая торчащие с пола пики, спотыкаясь о камни. Почему я так побежал? Почему начал шуметь? Из-за голоса Мяра Помойного, вдруг превратившегося из бормочущего в воющий и начавшего активно приближаться. Похоже, имелось нечто вроде сигнализации, оповестившей хозяина о наглом воре, забравшемся в природный сейф. Поэтому я и дал дёру, тем более что среди общего хлама лежал предмет, определенно похожий на музыкальный инструмент, довольно почтенного возраста. Я без малейших сомнений решил отступиться от мерзкого багрянца. Вот только не из-за Мяра я улепетывал, не из-за его злых воплей мои волосы встали дыбом, а руки задрожали. Я бродил в багрянце около 5 часов, старательно обнюхивая и ощупывая каждый закоулок, каждую щель, осматривая каждый тупик. И карта хоть и рисовалась крайне медленно, но все же рисовалась. Рваные штрихи соединялись в нечто единое. И вскоре я понял, что все это время крутился в предбаннике, где и обитал сам Мяр Помойный. Я был лишь в преддверии мерзкого багрянца, по сути, начинающегося там, где я обнаружил 4 мрачных хода, идущих под крутым углом вниз, в багровую тьму. Проходы высотой 3 метра, больше чем наполовину залиты водой. Уходят и уходят вдаль. Я побывал в каждом из них, но не решился пройти дальше, чем на 20 метров. Однако этого хватило. Я услышал странные шорохи, всхлипы, увидел багровые и алые вспышки чьих-то злых глаз. Там водилось что-то страшное. Там что-то водилось. Я ошибался. Не Мяр хозяин мерзкого багрянца. Он лишь привратник. Мусорщик, обитающий у главных дверей, смиренно довольствующийся своим положением. Я не видел самого Мяра. Не видел главных обитателей багрянца, но мне хватило ума, чтобы не связываться с ними сейчас. Я уходил прочь, унося добычу. И когда я приподнял первую решетку, когда подлез под нее, до меня донесся жутко разъяренный вопль Мяра, обнаружившего кражу. Это придало мне ретивости. Я извернулся ужом и упал в колодец, покинув страшный лабиринт. И вздрогнул от страха, когда в прутья, нависающие надо мной решетки, вцепились длинные пальцы, поросшие густой шерстью и снабженные длиннющими когтями. Пальцев было никак не меньше 10, и выглядели они так, будто росли на одной руке. Когти заскрежетали по осклизлому металлу, рев ярости прогремел совсем рядом. Застонавшая решетка начала подниматься. Я поспешно нырнул, оттолкнулся от стены и юркой рыбешкой метнулся по темному подводному ходу. Назад я не оглядывался. Все мои помыслы были направлены на успешное бегство. На спасение своей еще слишком зеленой шкуры. Прощай, мерзкий багрянец. Прощай, легендарное место, где я стал первопроходцем. Но только на время. Я планировал вернуться сюда в скором времени, прекрасно понимая, что не открыл и сотой части всех хранящихся там секретов. Но пока этот орешек мне не по зубам.